Обожаю жизнь беспокойную, необремененную регламентами. Может, распространите вашу милость настолько, что оставите в прежней службе и в прежнем качестве? — Можно и так сделать, — сказал Сварог. — Даже Интагар не отрицал при всей своей к вам неприязни, что вы провели несколько блестящих операций. — Но могу ли я на вас полагаться? Вот в чем вопрос. — Можете, ваше величество, — твердо сказал Горжак. — Не сочтите за комплимент. Но вы человек совсем другого полета, нежели Интагар с его рутиной. Я вас немного наслышан, сами понимаете, и чует мое сердце, что на вашей службе не заскучаешь, и не те у вас будут поручения, чтобы от них отказываться. Поклясться вам гербом, как полагается. Я таких клятв никогда не нарушал. — Обойдемся без этого, — сказал Сварог. — Иногда подмывает быть великодушным и отказаться от формальных клятв. Только имейте в виду, что к людям, когда они в подобных ситуациях не оправдывают доверие, относятся весьма сурово. — Я знаю, — кивнул Горжак с серьезным видом. — Можете на меня положиться. — Слышал краешком уха про ваши дела. Чертовски охота в них поучаствовать. — Ловлю на слове, — усмехнулся Сварог. — Вы, конечно, уже знаете, какая неприятность у меня вышла в Гароте. — Да уж, все наслышаны, по-моему. — И что вы думаете об этих летающих каменюках? — А что тут думать? — деловито, — сказал Горжак. — Это либо магия, либо какие-то неизвестные знания, леший ведает, у кого почерпнутые. — А если я вам скажу, что не обнаружено признаков ни того, ни другого, ни известной нам магии, ни известных нам знаний? Но нам ведь не все известно о магии и знаниях. — Золотые слова, — сказал Сварог. — А про то, что случилось в Клойне, вам известно? — В самых общих чертах. Болтают всякое. После смерти Кангера я в некоторых делах уже не участвовал. Интагар со мной секретами больше не делился. Одни говорят о некоем колдовстве, другие вовсе невероятные ужасы плетут. — Да ничего особенно ужасного там не было, — сказал Сварог. — Магии, кстати, тоже. Просто-напросто одной безмятежной ночью над городом проплыла капля воды размером со здешний дворец и обрушилась на мой тамошний замок, снеся все к лешевой матери, погубив уйму народа. Вот и все, если вкратце. — Ага. В одном случае камни летали сами по себе, в другом — вода, и никаких концов не найти. — Вот именно, — сказал Сварог. — Я знаю, вы несколько раз бывали в Гароте по деликатным делам. Вот мне и стало интересно, что вы думаете о Гароте? Есть там что-то потаенное? Что вообще из себя представляет король Стахор? У меня под началом оказалась целая куча тайных служб. Я велел приготовить отчеты, и они постарались на совесть, но отчеты готовили люди высокопоставленные, те, кто сидит в золоченых кабинетах, и сами давненько уж не отправлялись на выполнение деликатных поручений, если вообще отправлялись. — Вы там бывали. — Что скажете? — Начнем со Стахора. — Начнем со Стахора, — кивнул Сварог. — Ну, Стахор... Горжак добросовестно задумался. На его лице отразилась усиленная работа мысли. Пожалуй, в нем нет ничего, что его как-то отличало бы от других городских королей, как прежних, так и нынешних. На трон уселся 8 лет назад, когда ему было 22, после того, как отец его умер самым естественным образом. Умный человек, с характером, министров подобрал дельных, но особенно много им не передоверяет, старается сам вникать во все маломальски важные дела. Из тех, кто сам правит, понимаете? Не промах насчет придворных красоток, остроумный, охотой увлекается в меру, книги почитывает. —